Эпилог. Мы живем вместе. Привыкаем, любим, прощаем. С последним особенно сложно, нам обоим. И мне, и Савелию, ведь мы делали друг другу больно. Это не стереть ничем и никогда не забудется. Первые дни самые сложные. Лев привыкает к Савелию. А я к тому, что крутой жив, и я добровольно согласилась вернуться к нему. Как жена. Теперь уже как мама нашего сына. Где нам со Львом можно остановиться? В какой комнате? Простой вопрос, но я увидела, как вздрогнул от него Савелий. Его плечи напряглись, а после опустились. «В любой. Выбирай, какая лучше. Если моя спальня, я переберусь в другую. Мне без разницы». «Хорошо. Я выбираю для Льва комнату рядом со спальней Савелия и сплю там первые несколько ночей. И все тихо, мы даже тон не повышаем. Валера помогает забрать Алису. Но она просится жить отдельно, и я не препятствую. Она уже взрослая девушка, хочет свое пространство». Поэтому под нашим присмотром, но все же сестра заселяется в ту квартиру, которую мне тогда еще подарил Савелий. Она рядом, и я спокойна. Я не хочу думать о том, что Брандо ее заберет. Уже много времени прошло, я не отдам ее никому больше. Лев быстро осваивается на новом месте. А еще он так сильно похож на Савелия. У них даже жесты одинаковые, и так жаль, что Сава этого всего не видит. Ему больно, но он молчит. Часто просто сидит в кабинете и курит, отвечает на звонки. И это похоже на самонаказание, которое он сам себе устроил. Тогда я тащу его в больницу, но везде одно и то же. Нет шансов восстановить зрение, операция не помогла. Я просыпаюсь от каких-то звуков за стеной, и, проверив сына, выхожу из комнаты. Звуки доходят из спальни Крутого, и я осторожно приоткрываю дверь. Он сидит на кровати, ухватившись за голову. По его вискам стекают капли пота, и он с силой сжимает кулаки. Прошло уже 3 недели после последней операции на глазах. Эффекта нет. Но мы живем, надо жить дальше. Тебе плохо? Да. Вызвать врача? Нет, нормально все. Иди спать, Даш. Говорит одно, но вижу, что ему больно. И боль это где-то внутри. Там же, где у меня болит. Савелий, все нормально, я здесь. И никуда не уйду. Осторожно беру его за руку, и Крутой медленно обхватывает меня за талию, притягивает к себе. Тело пробирает дрожь, когда он приобнимает меня и целует в плечо, гладит ладонями по спине. Даша, прости меня. Я не знаю, что сказать. Просто прости, если сможешь. Мы одни в тишине в этом большом доме. Осторожно глажу его по каменным плечам, и слезы текут по щекам. Мы все прошли. Это уже последнее. Я простила, честно. Давно уже, Савелий. Отпусти это. Сам себя прости. Пожалуйста, давай идти дальше. Я люблю тебя, любым. Для меня не проблема, видишь ты или нет. Это не важно. Крутой молчит. Мы долго сидим так просто в обнимку в этой тьме. Разница только в том, что я утром я увижу свет, а мой муж нет. Слышу, как Савелий тяжело дышит, как он плачет. Мне нечего сказать, и ему тоже. Мы молча плакали в этой темноте, а после вместе легли в кровать. Крутой не держал меня, не принуждал, я сама не хотела уходить. И мы просто уснули, обнимая друг друга, безумно соскучившись. С этой ночью мы начинаем вместе спать. Просто в обнимку, как муж и жена. Слишком много барьеров, и все сложно, но я хочу быть с мужем. Пожалуй, это хороший знак. Мы будем пытаться еще. Поговорю с врачами. Не надо. Хорош, воробей. Все нормально, правда? И только не плачь, я слышу все. Мы уже дома. Нам сказали, эта операция будет последней. И если после нее Савелий видеть не начнет, нет смысла больше пытаться. У него была надежда, я видела это. Савелий даже к священнику ходил, и я просила Бога, чтобы он начал видеть. Хоть немного, хотя бы свет. Нашего сына, чтобы увидел хоть раз, но ничего нет. Савелий живет во тьме, и мне больно видеть его таким. Часто мрачным, закрытым, молчаливым. Мы каждый вечер теперь проводим вместе. Обычно говорим обо всем на свете, играем со Львом, либо слушаем музыку. Иногда я читаю вслух. Лева забирается тогда на руки Сави, и они оба слушают меня. У нас дома уже собралась библиотека, еще одна. Я потихоньку учусь, как ни странно, у Ганса. Он вводит меня в дела Прайда, и теперь уже обоснованно я начинаю вникать в документы, счета, договоры. Я хочу стать глазами Крутого и помочь ему вернуться к работе. Кажется, у меня получается, и я с осени буду ходить на курсы бухгалтерии. Я вижу себя в клубе, это наш второй дом, и мне уже плевать на то, видит Савелий или нет. Он жив, он рядом, со мной этого достаточно. Лев тоже быстро привык к тому, что у него есть папа, и к тому, что папа не видит. Мы все адаптируемся. Жизнь никогда не бывает простой. Но мы не сдаемся и никогда не сдадимся, ведь даже после самой черной ночи всегда наступает рассвет. Прошло 3 месяца. «Ты так быстро учишься, Даша. Был бы Фари рядом, он бы тебя похвалил». «Спасибо, я рада. У меня получается работать с документами, и довольно быстро Савелий берет меня с собой на все встречи. Я работаю, так сказать, его глазами. Помогаю читать бумаги, заключать договоры. Да, Ганс всегда тоже рядом, но я чувствую, что не бесполезно. Мы с Савелием вместе каждый день, и все налаживается. Постепенно, маленькими шагами. На работе у нас деловые отношения, но это только при чужих. При своих же Крутой никогда не стесняется взять меня за руку или обнять. В клубе все тихо. Пришла замена для Веры и Киры, о которых мы уже забыли. Они в тюрьме, получили по заслугам. Все прошло, и Прата отстраивается так же, как и наши отношения. Мы словно идем по пеплу босыми ногами, а под ним уже зеленеет мягкая трава. Лев довольно быстро начал называть Савелия папой. Он даже быстрее к нему привык, чем я, а я... Я первое время боюсь Крутого. Даже в таком состоянии мне сложно переступить через обиды и страх, но все проходит. Я поняла, что люблю его, и вижу, что Савелий любит тоже. Он не обидит никогда ни меня, ни ребенка. И только этот барьер близости. Мы никак не можем его переступить. Мы уже не один месяц живем, как муж и жена, воспитываем сына, и даже спим в одной постели, но я всегда в одежде. И Савелий никогда не настаивает. Постепенно обида проходит, сменяясь тем, что я так соскучилась по Савелию, просто невероятно. Иногда я прижимаюсь к нему, и мы начинаем целоваться. Но после Крутой останавливается, укрывает меня одеялом. Он не готов сам я это, а я уже скучаю. По его рукам, по горячим поцелуям. Это сложно, особенно после всего, но я не отчаиваюсь. Наступит день. Мы оба будем готовы. Спишь? Нет, уложила Льва. Он набегался с Лёшей, они оба в комнате вырубились. Уже поздний вечер, и мы вдвоем. Савелий входит и ставит магнитофон, включая тихую музыку. У нас праздник? Да. Какой? Мы в этот день познакомились. Правда? Ты это помнишь? Кажется, я теперь все уже помню. Я не читаю, так что в мозгу прошлая информация переваривается. Иди сюда, воробей. Савелий протягивает руку, я отвечаю, и вскоре оказываюсь прижата к его крепкому торсу. Не могу сдержать улыбку. Крутой двигается, как медведь, не в так, но все же он танцует. Что ты делаешь? Хочу с тобой один танец, пожалуйста. Ладно, давай. Неловко, но так приятно. Сильнее прижимаюсь к нему, играет тихая музыка, и сердце бьется быстрее. «Я так скучаю по тебе, Даша. Пожалуйста, не бойся меня». Шепчет тихо, целует меня в шею. «Я не боюсь. Я тоже. Тоже безумно скучаю по тебе». «Спросить кое-что хотел». «Говори». «Ты хочешь быть моей женой по-настоящему, без условий?» «Я и так твоя жена». «Нет, ты не поняла». «Поняла. Хочу. Очень». Отвечаю тихо, поднимаясь на носочки, и мы встречаемся в поцелуе. Нежным, бережным, осторожным. И песня заканчивается, а мы, наконец, открываемся друг другу. Прошли все танцы, закончились приваты, обиды, тоска и даже боль прошла. Все позади. Теперь есть только такие изголодавшиеся мы. И полетела одежда на пол. Крутой хоть и не видит ничего, но сил вообще не утратил. Он с легкостью подхватывает меня на руки и несет в кровать. Широко разводит мои бедра и ложится на меня сверху, осторожно подминая под себя. Сердце стучит быстрее, чувствую, как потянуло внизу живота, пересохли губы. Мы целуемся. Савелий накрывает ладонями мои груди, перекатывает соски, а после опускает руку и накрывает ее мою промежность. Оба понимаем, что я готова, мокрая, живоспуждена. Ты дрожишь. Боишься? Да, но ты не сделаешь мне больно. Клянусь, никогда снова. Басит, а после расстегивает ремень, и я помогаю. Хочу его, хочу сейчас, немедленно и совсем не скромно. Иди ко мне, пожалуйста, Савелий, я очень хочу тебя. Знала бы ты, как я тебя хочу. Как же? Как безумный. Чувствую, как Крутой приставил член к моей промежности, осторожно входит в меня, медленно наполняя. Я вижу, как у него от напряжения дрожат руки, как по лбу катится пот. «Больно, Даш? Черт, я не вижу твоих глаз, ты плачешь?» «Нет, все хорошо, пожалуйста, пожалуйста, сделай». Первый толчок, мощный, медленный, и я выдыхаю. Думала, будет больно, буду сжиматься, но нет. Я давно уже его простила. Смотрю в его глаза, темные, опасные, хоть и взгляд не сфокусированный. Но это не важно. Сама закрываю глаза, все нормально. Мы адаптируемся к этому тоже. Я люблю тебя, Даша. Я люблю тебя, Савелий. Простила? Да. Максимально открытая, честная и уязвимая. Но с Крутым я не чувствую себя слабой. Я чувствую, что он мой мужчина, и мне с ним хорошо. Савелий берет меня нежно, медленно. В первый раз я быстро дохожу, и он кончает следом. Голодные, пожалуй, самое точное определение. Я не знаю, сколько раз мы предаемся страсти в эту ночь. Кажется, у меня было 5 оргазмов, дальше я не считала. Савелий долго просил прощения, даже тогда, когда я уже просила его и не просить. Вся мокрая, уставшая, довольная. Мы наладили это. Постепенно, шаг за шагом, начали реально жить как муж и жена. Не только днем, но и ночью в постели. «Лёх, сделай услугу. Пойди выключи чайник». «Ага. Даша, а где-то варенье вишневое? Я не нашел. Поджимая губы. «Не стоит ему знать, что мы с Савелием делали сегодня с этим вишневым вареньем». «В холодильнике абрикосовое есть. Возьми его. И давайте у нас пикник. Выходите все во двор». «Ага, понял». На улице светит солнце. Так потеплело, и зацвели вишни в саду. Мы их все вместе сажали нашей большой уже семьей. И весна наступила. Такие запахи, что кружится голова и оживает. Я ношусь с этими подносами, как пчелка в воздухе. Хочу устроить обед во дворе, погода аж шепчет. В гостиной Савелий со львом, и это мне помощь. Все же из крутого отличная нянька, пусть и не прибедняется. Он все равно мне помогает. «Папа, лови меня!» «Лев, нет!» За секунду сердце уходит в пятки и прыгает обратно. Лев может куда угодно залезть, за ним глаз да глаз нужен. Я слышу крик крутого и мигом бегу в гостиную. «Что случилось? Что такое, Сава?» «Не понимаю, не знаю, что произошло. Савелий на полу сидит, у него на руках лев, который обнимает его за шею. Осторожно подхожу и кладу ладонь крутому на плечо. Он поднимает голову, и я вижу слезы в его глазах. «Что случилось? Лев упал?» «Нет, я поймал его». «Как ты его мог поймать?» Савелий сглатывает, а после поднимает на меня голову и часто моргает. «Даша, я вижу. Я вижу тебя и сына». «Что? Это правда?» «Да, я вижу ваши очертания. Вот ты стоишь рядом в свитере голубом», — говорит крутой, касаясь моего плеча, а я усмехаюсь сквозь слезы. «Я верила, я знала, что так будет. Он меня видит. Я и правда сегодня в голубом». Крепко обнимаю Савелия, шепчу ему на ухо. «Ты не дал нашему сыну упасть. Ты простил себя, любимый, простил». «Я не знаю, за что Бог дал мне еще шанс». «А чего это вы плачете?» — спрашивает вошедший Леша, и я машу ему рукой. «Леша, иди сюда, есть новости». «Новости какие?» — осторожно спрашивает, и крутой жмурясь усмехается ему. «Я вижу тебя, Леш. Смутно, но все же вижу. Обоих своих сыновей и любимую». Лёша улыбается и бросается в объятия крутого. «Я так рад, ну, наконец-то!» «Вы мой свет, самое дорогое, что есть у меня. Я люблю тебя, мой воробушек, моя Даша. Я знала, что мы сможем. Я люблю тебя тоже, Савелий, люблю!» Сначала Савелий видит только тени, но постепенно его зрение восстанавливается. Операция помогла. И мы живем. Мы счастливы. Воспитываем сыновей, маленького и большого. Мы смогли простить. Потому что любим. С любовью и искренне, Екатерина Ромеро. 2025 год.